в зелени, расцвела под окном сирень. Чувством неба душа обвеяна в наступивший пасхальный день. Воскликните Господу, славу воздайте Ему. Спасенные, освобожденные от власти ада и тьмы. Осанна Всевышнему, аллилуйя вовек Ему. Превыше всех вознесенному пойте воскресшему Царю Христу. Воскресение Сына Божьего нам открыло дорогу в жизнь. Оправдавшись Голгофой, можем мы устремляться с надеждой ввысь. Воскликните Господу, славу воздайте Ему. Славу пойте, спасенные, освобожденные от власти ада и тьмы. Осанна Всевышнему, аллилуйя вовек Ему. Превыше всех вознесенному пойте воскресшему Царю Христу. Он воскрес, и теперь все новое, этой новостью мир согрет. Расскажите друзьям взволнованным, его больше в гробе нет. Воскликните Господу, славу воздайте Ему. Славу пойте, спасенные, освобожденные от власти ада и тьмы. Осанна Всевышнему, аллилуйя вовек Ему. Превыше всех вознесенному пойте воскресшему Царю Христу. Пойте воскресшему Царю Христу.